Сень, а ты знаешь, как должен пойти шахматист, чтобы создать морально-психологический дискомфорт своему противнику? Бодро произнес Филя, сидя за нашим общим столом и копаясь в каких-то бумагах. Я с трудом приподнялся на локтях, ощущая, как по черепу перекатывается гулкая волна боли. «Иди к черту!» – прохрипел я, морщась. «Давай хотя бы сегодня без твоих шуточек!» Филя, будто и не заметив моего состояния, расплылся в улыбке на все 32 зуба. «Ну ты же знаешь, я не успокоюсь, пока не получу ответ», – весело напомнил он, подмигнув. Я тяжело вздохнул, смиряясь с неизбежным. «Ну и как же?» – сдавленно спросил я. Филя облокотился на стол, наклонился ко мне и заговорщически прошептал. «Он должен пойти под себя. Филя, который час?» «Почти 9», — ухмыльнулся он. «Лекция Вершининой через 20 минут». Я застонал и рухнул обратно на подушку. Профессор Вершинина вела историю магии и обладала уникальной способностью превращать самые захватывающие события в натуральное снотворное. Но она же была единственным профессором, который относился ко мне без презрения, и пропускать ее занятия было бы верхом неблагодарности. «Дай мне умереть спокойно», – пробормотал я, натягивая одеяло на голову. «Нет времени умирать», – Филя безжалостно стянул с меня одеяло. «У нас большие планы, забыл, 100 000 рублей ждут нас». Воспоминания о вчерашнем вечере хлынули потоком. Лихой, его предложение, загадочный артефакт и мой провал на экзамене, грозящие отчислением. Все это смешалось в голове в адскую карусель. «Вот зараза», я сел на кровати, растирая виски. «У тебя есть вода, есть кое-что получше». Филя протянул мне флакон с мутноватой жидкостью. «Мое фирменное средство от похмелья. 3 капли кактусового сока, немного желчи жабы и щепотка. Избавь меня от подробностей». Я выхватил у него флакон и сделал осторожный глоток. Жидкость обожгла горло и взорвалась в желудке маленькой сверхновой. Я закашлялся. «Черт, это же чистый спирт. И еще кое-какие ингредиенты», — подмигнул Филя. «Но главное, что работает, согласись». Удивительно, но он был прав. Мерзкий туман в голове начал рассеиваться, а тело наполнялось неожиданной бодростью. «Если я умру от этого пойла, клянусь, буду являться тебе каждую ночь», — пригрозил я, натягивая брюки и рубашку, «и поить еще более ядреной штукой». Напугал ежа голой жопой, хмыкнул Филя, собирая свои бумаги в потрепанную сумку. «Давай быстрее, я хочу успеть перехватить Серого и Риту перед лекцией». Через 5 минут мы уже неслись по коридорам общежития, лавируя между сонными студентами и угрюмыми смотрителями. Академия Покрова размещалась в старинном комплексе зданий на окраине Петергофа. 3 основных корпуса, общежитие, хозяйственные постройки и обширный парк для практических занятий. Все это было обнесено высокой стеной с охранными рунами. Выглядело это надежно, но студенты уже давно научились сбегать во время занятий, просто перенакладывая защитные чары на одну из стен. Нет такого заклинания, которое способно удержать молодых парней, если в городе их ждет свидание с молодой красоткой. Мы выскочили во внутренний двор, залитый утренним солнцем, которое наконец-то пробилось сквозь вечную петергофскую хмарь. Студенты всех курсов спешили на занятия, одни с деловым видом, другие явно против своей воли. «Вальский!» – окликнул меня знакомый голос. Я обернулся и увидел Игоря Соколова, старосту нашего курса и по совместительству, главного зануду академии. Высокий, подтянутый, с безупречной стрижкой и неестественно прямой спиной, он выглядел как иллюстрация из учебника «Идеальный маг империи». «Какая честь!» – протянул я с наигранным восхищением. «Сам староста решил почтить нас своим вниманием. Филя, ущипни меня, я должен быть уверен, что не сплю». Соколов поморщился. Его покров орла проявлялся золотистым свечением вокруг глаз, что в сочетании с вечно недовольным выражением лица делало его похожим на хищную птицу. «Комиссия по твоему делу собирается завтра в 10 утра», — сухо сообщил он. «Профессор Столыпин просил передать, что ты должен явиться в полной академической форме и с отчетом о всех своих достижениях за 3 года обучения». «Достижениях?» — я картинно задумался. «Может, лучше со списком самых эпичных провалов? Он намного длиннее и интереснее». На лице Соколова промелькнуло что-то, похожие на удовлетворение. Он с самого первого курса считал меня позором академии и не упускал случая напомнить об этом. «Твои шутки неуместны, Вальский», — отчеканил он. «Ты дискредитируешь всю систему образования. Студент 3-го курса, не способный удержать простейший покров. Это показывает, насколько плохи ваши методы обучения», — невинно предположил я. «Или доказывает, что в вашей идеальной системе есть брешь размером с мое эго». Соколов побагровел, а стоящий рядом Филя издал звук, похожий на сдавленный смех. «Завтра в 10», — повторил староста, — «и не смей опаздывать». Он развернулся и зашагал прочь, расправив плечи так, будто проглотил шомпол. «Какая же он зануда», — пробормотал Филя, когда мы продолжили путь к учебному корпусу. «Он реально думает, что станет великим магом, если будет ходить, как будто ему палку в зад засунули. Он уже считает себя великим», — усмехнулся я. «И, знаешь, что самое обидное? У него действительно сильнейший покров на курсе. Талант, помноженный на самомнение и зубрежку, убийственная комбинация». «Да не парься», — Филя хлопнул меня по плечу. «После нашего дела мы покажем всем этим чистеньким выскочкам, чего стоим». Мы поднялись по широким мраморным ступеням главного корпуса, миновали тяжелые дубовые двери с бронзовыми ручками в виде двуглавых орлов и окунулись в привычную атмосферу академии. Ровно в тот момент, когда мы вошли в главный холл, раздался звонок, означающий начало первой поры. Студенты ускорили шаг, а преподаватели, дежурившие в коридорах, начали подгонять отстающих. «Смотри-ка, кто там?» – шепнул Филя, кивая в сторону боковой галереи. Там, возле высокого стрельчатого окна, стояли Рита и Серый. Они о чем-то негромко беседовали, и, судя по серьезному выражению лица Риты, разговор был не из приятных. Мы направились к ним, лавируя между спешащими студентами. Рита заметила нас первой и помахала рукой. В утреннем свете, проникающем сквозь витражи, она выглядела особенно хорошо. Каштановые волосы уложены в сложную, но элегантную прическу, безупречная форма сидела как влитая, подчеркивая фигуру. Глядя на нее, никто бы не догадался, что вчера она до полуночи пила эль в сомнительной таверне. «Выглядишь ужасно», — вместо приветствия сказала она, окинув меня критическим взглядом. «Хотя, должна признать, даже с похмельем ты сохраняешь свой особый шарм. Для тебя стараюсь», — я подмигнул, вызвав у нее улыбку. «Ладно, хватит светских бесед», — встрял Филя, переводя взгляд с меня на Риту. «У нас есть дело поважнее. Что думаете о предложении Лихова?» Серый, до этого молчавший, пожал своими массивными плечами. «Звучит опасно, но деньги хорошие. Я провела небольшое расследование», — Рита понизила голос, хотя вокруг нас уже почти никого не осталось. Расспросила кое-кого из отцовских знакомых. «В последние дни действительно ходят слухи о перевозке какого-то ценного груза, но деталей никто не знает. А я проверил маршрут по карте», — добавил Филя. «Место для перехвата выбрано идеально. Узкий переулок, мало свидетелей, несколько путей отхода». Я задумчиво потер подбородок. «Все звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но», — я сделал паузу, обводя друзей взглядом, — «если это правда, мы могли бы решить все наши проблемы одним махом». «Вальский», — прогремел голос из глубины коридора. «Опаздываете, как всегда». К нам приближалась профессор Вершинина, невысокая полная женщина с вечно растрепанными седыми волосами и глазами цвета расплавленного серебра. «Профессор Вершинина», — я расплылся в самой очаровательной из своих улыбок, — «мы как раз спешили на вашу лекцию, просто остановились, чтобы обсудить ее особенности проявления покрова совы в условиях изменения напряженности внешнего магического поля». Вершинина смерила меня скептическим взглядом. «Вальский, ваша способность генерировать наукообразную чушь поистине впечатляет. Если бы вы вкладывали столько же усилий в практические занятия, возможно, ваш покров был бы меньше похож на капризного ребенка с СДВГ». Филя фыркнул, а Рита прикрыла улыбку рукой. «Я работаю над этим, профессор», — заверил я. «Просто мой покров индивидуалист и не признает авторитетов, как и его носитель», — вздохнула Вершинина. «В аудиторию, живо». «И да, Вальский», — она понизила голос, — «я слышала о вашем вчерашнем провале. Зайдите ко мне после занятий. Возможно, я смогу что-то сделать». Она развернулась и быстрым шагом направилась к аудитории. Мы поспешили за ней. «Что она имела в виду?» — шепнул Филя. «Понятия не имею», — честно ответил я. «Но мне нужна любая помощь, так что после пар обязательно к ней загляну». Лекция Вершининой, вопреки обыкновению, оказалась интересной. Она рассказывала о малоизвестных событиях в истории магии империи, о таинственном исчезновении целой группы магов во время правления первого императора, о загадочных артефактах, способных изменять природу покровов, и о древних текстах, в которых упоминались неизвестные ныне формы магии. Я слушал вполуха, погрузившись в размышления о предстоящем деле и о собственном туманном будущем. Рядом Филя строчил конспект с такой скоростью, что его перо разбрызгивало чернила во все стороны. Серый, сидевший за нами, время от времени негромко похрапывал. А Рита на соседнем ряду внимательно следила за профессором, иногда делая пометки в своем идеально организованном блокноте. После лекции нас ждали практические занятия по боевым искусствам. Мой персональный ад, особенно когда дело касалось спаррингов с участниками, у которых покров работал как часы, а не как испорченный будильник. 20 студентов собрались в огромном зале с такими высокими потолками, что там впору было запускать воздушных змеев. Зеркальные стены множили наши отражения, создавая иллюзию целой армии будущих магов. В центре расстелили тренировочные маты, у стены выстроились стойки с учебным оружием, которое, впрочем, могло покалечить не хуже настоящего. Профессор Дубровин, высокий костлявый старик с седой бородой, который позавидовал бы любой мудрый маг из детских сказок, бродил между нами, оценивая стойки и отпуская комментарии острее любого клинка из арсенала. Его покров медведя клубился вокруг тела темно-коричневым свечением, похожим на дым от горящего торфа. «Господин Вальский», остановился он рядом со мной, растягивая слова с особым удовольствием садиста, «после вчерашнего представления будет особенно интересно посмотреть, на что вы способны в честном бою». Я перехватил самодовольную ухмылку Игоря Соколова, который застыл у края зала, словно хищная птица перед броском. «Ну конечно, кто же еще? Лучший студент курса, любимчик всех преподавателей от обычных аспирантов до ректора Корнилова. Против Соколова», уточнил я, не скрывая скепсиса. «Именно», с легкой усмешкой подтвердил Дубровин. «Покажите нам, чему научились за 3 года». Все взгляды обратились к нам. Я почувствовал, как Филя беззвучно шепчет: «Не лезь», но уже шагнул на середину зала. Мы сошлись с Соколовым в центре. Первые секунды мы кружили друг вокруг друга, выискивая слабые места. Соколов атаковал первым, резкий выпад в корпус. Я успел уйти в сторону, перехватил его руку и попытался завести за спину. Он выкрутился, но я тут же добавил серию коротких ударов, загнав его в оборону. Он зарычал от злости и пошел в лобовую. Несколько раз я еле успевал уклониться, удары были быстрыми и тяжелыми, но я держался. Пара удачных подсечек, жесткий захват, и вот Соколов с глухим стуком падает на мат. Тренировочный зал замер. Я сделал шаг назад, переводя дыхание. Казалось бы, все, бой закончен. Но Соколов взвыл от злости, непривычно для своего холодного нрава, и активировал покров орла. Его кожа вспыхнула золотистым свечением, движения стали резкими и стремительными. «Черт, серьезно?» — пронеслось у меня в голове. «Ладно, если игра пошла по-крупному». Я сосредоточился, потянулся внутрь себя, туда, где обычно только хаос, и к своему удивлению почувствовал ответ. Мой покров вспыхнул бледно-голубым светом, окутывая кожу тонкой дымкой. По залу прокатился шепот удивления. Мы снова бросились друг на друга. Его удары стали быстрее, сильнее. Но я, впервые в жизни, ощущал, что могу не просто держаться, но и отвечать на равных. Почти минуту мы дрались, обмениваясь ударами, блоками, подсечками. Мое тело работало на пределе, но покров все еще держался. И тут Соколов активировал 2-й уровень покрова. За его спиной вспыхнул аурный орел. Гигантский, золотистый, с расправленными крыльями. Его скорость и сила мгновенно перешла на 2-й уровень. Дубровин, наконец, понял, что дело может кончиться очень плохо. «Довольно». Его голос, усиленный магией, прокатился по залу. Мы оба замерли, тяжело дыша. Мой покров мигнул и потух, оставив после себя странную пустоту. «Господин Вальский, господин Соколов», — старик смерил нас холодным взглядом, — «ваши способности впечатляют, но напоминаю, у нас учебное занятие, а не турнир на выживание». Я усмехнулся про себя. Черт возьми, даже с побитыми ребрами это стоило того. Выражение лица Соколова, смесь злости и непонимания, было лучшей наградой. Но все же досталось мне не слабо, поэтому уже через пару секунд я с удовольствием распластался на скамейке. Рита подошла и села рядом. «Ты в порядке?» — спросила она тихо. «Это было необычно. Твой покров, он был другим», — заметила. «Да», — я устало откинулся на стену. «Я сам не понимаю, что происходит. Последние дни он ведет себя странно. Сильнее, ярче, но все так же нестабильно. Я говорила тебе», — она наклонилась ближе, понизив голос до шепота, это может быть связано с пробуждением особого покрова. И то, что я нашла вчера в библиотеке. Вальский, Давыдова, окликнул нас Дубровин. Если ваше воркование закончено, может, присоединитесь к остальным? Рита вздохнула и поднялась. Поговорим после занятий, шепнула она, возвращаясь к практике. Я остался на скамье, наблюдая, как другие студенты работают со своими покровами, уверенно, стабильно, без всяких нестабильных вспышек. Соколов особенно выделялся, его покров орла сиял золотистым светом, ровным и сильным, как солнце в ясный день. И все же в этот раз я не чувствовал обычной зависти и горечи. Что-то изменилось. Может быть, во мне, может быть, в моем непокорном покрове. И я был полон решимости выяснить, что именно. После практических занятий нас ждал обед в академической столовой, в просторном зале с высокими сводчатыми потолками и длинными столами, за которыми могло разместиться до 300 студентов. Витражные окна, изображающие 12 классических покровов, отбрасывали разноцветные пятна на каменный пол и дубовые столы. Мы заняли наши обычные места в углу, подальше от преподавательского стола и от наиболее шумных компаний первокурсников. Итак, начал Филя, придвигая к себе тарелку с жарким, когда приступаем к подготовке операции. Не так громко, Рита бросила быстрый взгляд по сторонам. У стен есть уши. У нас есть 3 дня, я задумчиво ковырял вилкой в своей порции. Сегодня отдыхаем и собираем информацию. Завтра выбираемся на место и изучаем маршрут. Послезавтра готовим все необходимое. А что насчет твоего отчисления? Спросил Серый, впервые за день проявляя беспокойство. Завтра же комиссия. Если все пройдет как надо, это уже не будет иметь значения. Я пожал плечами. Получив долю с этого дела, я смогу поступить в любую академию империи. Или вообще забыть о формальном образовании. Ты очень легко к этому относишься, заметила Рита, внимательно изучая меня. А какой смысл страдать? Я улыбнулся. Что будет, то будет. В крайнем случае, стану профессиональным картежником, или авантюристом, или даже гидом для богатых иностранцев. Говорят, они щедро платят за колоритные истории о Петербурге. Правда, этим занимаются только мошенники. Кстати, о мошенниках, Филя понизил голос, вы заметили, что в последнее время Лихой приносит только неприятности. Нет, его наводки по-прежнему хороши, но там всегда несколько подводных камней, и это в лучшем случае. Вот поэтому мы будем очень осторожны. Я сделал глоток компота. Никаких лишних рисков. Мы изучим место, проверим охрану, и только потом решим, стоит ли оно того. А если решим, что не стоит, спросил Серый, тогда найдем другой способ разбогатеть. Я ухмыльнулся. Мир полон возможностей для 4 талантливых молодых магов, 3 талантливых и 1 с дефектным покровом, поправила Рита, но в ее глазах плясали веселые искорки. Эй, ты видела меня сегодня? Я изобразил обиду. 2 с лишним минуты стабильного покрова, а потом эпичный провал, напомнил Филя. Хотя, должен признать, это было впечатляюще. Я думал, зеркала потрескаются от отдачи. Профессор Дубровин выглядел так, будто проглотил лимон, хихикнула Рита. Особенно когда увидел, что ты побил свой рекорд. Мы обсуждали последние академические сплетни, строили предположения о личной жизни профессоров, вспоминали особенно забавные случаи из нашей учебы. В такие моменты я почти забывал о всех проблемах, о своем дефектном покрове, о грозящем отчислении, о рискованном предложении Лихова. Здесь, в окружении друзей, я чувствовал себя нормальным. Наше веселье прервал внезапный шум у входа в столовую. Группа старшекурсниц ворвалась в зал, возбужденно переговариваясь и размахивая руками. За ними следовал хмурый смотритель, безуспешно пытавшийся утихомирить девушек. Что там происходит? Нахмурилась Рита, вытягивая шею, чтобы лучше видеть. Сейчас узнаем. Филя вскочил с места и через минуту вернулся с сияющими глазами. Вы не поверите, в академию приехал посланник из столицы, прямо из Санкт-Петербурга, от самого совета магистров. И что ему тут понадобилось? Спросил я с внезапным беспокойством. Лица из столицы редко появлялись в Петергофе просто так. Говорят, он будет присутствовать на нескольких комиссиях по отчислению. Филя бросил на меня виноватый взгляд. В том числе и на твоей, Сеня. Я почувствовал, как внутри что-то холодеет. Если совет магистров прислал своего представителя ради какого-то заурядного студента с дефектным покровом, это было странно. Очень странно. Может, это никак не связано? Рита заметила мою реакцию и попыталась успокоить. Возможно, он просто проводит обычную проверку. В разгар семестра я покачал головой. Нет, тут что-то не так, мне нужно поговорить с профессором Вершининой. Она обещала помощь. Она просила зайти после занятий, напомнила Рита. У нас еще семинар по теоретической магии и факультатив по языкам проклятий. К черту семинар, я поднялся. Это важнее. Встретимся в Сером Медведе вечером, обсудим план действий. Только не наделай глупостей. Рита бросила на меня обеспокоенный взгляд. И не опаздывай вечером. Нам нужно все тщательно обдумать. Я кивнул и быстрым шагом покинул столовую, направляясь к кафедре истории магических искусств, где обычно можно было найти профессора Вершинину. По пути я пытался собраться с мыслями, что могло привести столичного посланника в Петергоф именно сейчас, и почему мое отчисление вдруг стало таким важным, раз требует присутствия представителя совета. Почему-то мне казалось, что ответ на этот вопрос очень важен. Глава 5. Корнилов. В полдень академия кипела, как улей. Студенты носились кто куда, преподаватели выискивали, кого бы нахлобучить за какой-нибудь косяк, осмотрители, как всегда, мастерски изображали бдительность, делая вид, будто все под контролем. Солнце светило сквозь высокие окна главного корпуса, превращая пыльный воздух в золотистую взвесь. Я остановился у подножия лестницы, ведущей к дверям с гербом империи. Вершинина что-то знает, и я собирался это выяснить. Ради такого можно даже применить фирменную настойчивость, от которой обычно все морщатся. «Вальский, стой!» — раздался за спиной звонкий голос, от которого у меня дернулся глаз. Я медленно обернулся, мысленно проклиная свою репутацию, которая работала как магнит для всех видов неприятностей, от наивных первокурсниц до мутных типов, как лихой. Передо мной стояло светловолосое бестие, которое уже неделю случайно маячило у меня перед глазами. Марина Соловьева, дочь разорившегося дворянина из западных провинций, первокурсница с большими планами и с еще большими амбициями. Золотые локоны, губы, словно созданные для поцелуев, и, судя по слухам, не только для них, и фигура, из-за которой половина первокурсников начинала заикаться. «Марина, кажется, я изобразил на лице удивление. Чем обязан?» Она подлетела ко мне, обдав волной приторных духов, которые, казалось, выкачали весь воздух из моих легких. «Ты должен мне помочь», — заявила она таким тоном, будто случилось что-то по-настоящему ужасное. «Должен», — я выгнул бровь. «Это когда я успел задолжать первокурснице, которую вижу от силы третий раз в жизни. Все знают, что ты лучший картежник академии». Она схватила меня за рукав, не обращая внимания на мой сарказм. «И у тебя связи во всех приличных и горных домах Петербурга». Я чуть не поперхнулся от такой прямолинейности. Вот оно что: охотница решила подобраться к богатой дичи через карточный стол. И что теперь? Я наклонился к ней, понизив голос. Маленькая авантюристка решила поставить на кон свою невинность. Марина покраснела, но глаз не отвела. Характер у девочки был стальной, надо отдать должное. «Мне нужны связи», — отрезала она. «Мой отец разорен, у меня нет приданого, а без денег и связей в этом мире можно сдохнуть под забором, будь ты хоть трижды дворянкой». «Браво за честность», — я хмыкнул, прислоняясь к колонне и скрещивая руки на груди. «Большинство предпочитает обертывать свои меркантильные планы в красивые фантики. Мне некогда играть в эти игры», — она тряхнула локонами. «У меня есть чем заплатить. Тебе нужны деньги или...» — она многозначительно окинула меня взглядом. Я расхохотался так, что несколько проходящих мимо студентов обернулись. Маленькая Соловьева решила расплатиться натурой за доступ в высшее общество. Я покачал головой, все еще усмехаясь. «Поверь, девочка, твоя ХМ-валюта сильно обесценилась за последние столетия. То, что ты предлагаешь, я могу получить бесплатно от дюжины девиц в этой самой академии. Ты...» — она задохнулась от возмущения, ее голубые глаза заискрились гневом. «Я...» — спокойно подтвердил я, отлепляясь от колонны. «Арсений Вальский, картежник, авантюрист и будущий отчисленный студент, которому через пару дней будет насрать на академические правила, репутацию и хорошие манеры. А теперь внимание, Соловьева, слушай сюда, потому что я скажу это только один раз». Я сделал шаг вперед, нависая над ней, и удивительно, но она не отступила. «Есть только один способ выжить в этом сраном дворянском болоте, если за душой у тебя нет ни гроша», — тихо произнес я. «И это не раздвигать ноги перед каждым, у кого в кармане звенит золото. Это мозги, дерзость и умение играть чужими картами». Я увидел, как в ее глазах мелькнуло что-то похожее на понимание. «На третьем этаже западного крыла», — продолжил я, — «есть факультатив по дипломатии и светскому этикету. Его ведет графиня Беляева, седая стерва с связями во всех высших домах. Она выискивает талантливых студентов для своих протеже. Тебе нужно туда». Марина нахмурилась. «Но туда не берут первокурсников. Скажешь, что тебя прислал Вальский». Я пожал плечами. Я выиграл у нее фамильную брошь 3 года назад и вернул по доброте душевной. Она до сих пор думает, что я благородный идиот, а не расчетливый ублюдок. Я видел, как в ее глазах медленно прорастают ростки надежды и неверия. «Почему ты мне помогаешь?» — спросила она, уже другим тоном, без наигранного кокетства. «Может, я и правда благородный идиот?» — я усмехнулся. «А может, просто знаю, каково это, быть на дне и искать любой способ выкарабкаться. Выбирай версию, которая тебе больше нравится». Я развернулся, чтобы уйти, но она схватила меня за руку. «Спасибо», — произнесла она с неподдельной искренностью. «Я этого не забуду. В этом коридоре полно свидетелей, так что я возьму твое обещание вместо расписки». Я подмигнул ей. «Считай, что теперь ты должна мне услугу, Соловьева, и когда-нибудь я ее потребую». Она кивнула, внезапно серьезная. «Договорились, Вальский. А теперь извини, меня ждет важное рандеву с моим академическим будущим». Я шутливо отсалютовал ей 2 пальцами и направился к лестнице. Кабинет профессора Вершининой представлял собой идеальное воплощение хаоса. Книги громоздились на полках, столах, подоконниках и даже на полу, образуя шаткие башни, каждая из которых, казалось, только и ждала момента, чтобы похоронить под собой неосторожного посетителя. В воздухе висел тонкий аромат старых пергаментов, смешанный с запахом чернил и трав, которые профессор сушила прямо на рабочем столе. Я постучал в приоткрытую дверь и услышал знакомый голос. «Входите». Профессор была не одна. Рядом с ней, занимая массивное кресло в углу кабинета, сидел старик, чей вид заставил меня инстинктивно выпрямиться и втянуть живот. Высокий, худощавый, с острыми чертами лица и пронзительными голубыми глазами, которые, казалось, видели меня насквозь. Его серебристые волосы были аккуратно зачесаны назад, открывая высокий лоб, изборожденный морщинами. Но больше всего внимание привлекал золотой знак на лацкане его идеально скроенного черного костюма, эмблема Совета 12, высшего магического органа власти в империи. Магистр Корнилов, Вершинина обратилась к старику с таким благоговением, что ее голос стал почти неузнаваемым. «Это Арсений Вальский, тот самый студент, о котором я вам рассказывала, Корнилов. Это имя было знакомо каждому ребенку в империи. Один из 12 сильнейших магов, глава клана, владеющего целым городом на восточной границе. Семья Корниловых была известна своим могущественным покровом орла и считалась непревзойденной в воздушной магии. Что, черт возьми, такая шишка забыла в кабинете Вершининой? И почему они говорят обо мне? Присаживайтесь, Арсений», — Вершинина указала на стул напротив Корнилова. Я заметил, что ее руки слегка дрожат. «Магистр специально приехал из столицы, чтобы побеседовать с вами». Я опустился на стул, ощущая, как по спине пробегает холодок. «Что-то здесь не так, очень не так, Арсений Вальский», — голос Корнилова был сухим и скрипучим, как старый пергамент. «Третий курс. Специализация – общая магия. Успеваемость – ниже средней. Практические навыки – неудовлетворительные. Покров – нестабильный, неклассифицируемый». Он говорил, как будто зачитывал мое личное дело, не отрывая от меня своего пронзительного взгляда. «Интересный экземпляр. Благодарю за столь лестную характеристику». Я не удержался от сарказма, хотя внутренний голос кричал, что дерзить одному из 12 – не самая умная стратегия. Уголок рта Корнилова дернулся, то ли в усмешке, то ли в раздражении. «Профессор Вершинина», он повернулся к ней, «не могли бы вы оставить нас наедине? Мне нужно провести небольшой тест». Вершинина побледнела. «Магистр, с должным уважением, но как его куратор, я должна присутствовать при любых». «Это не просьба, профессор», Корнилов не повысил голос, но в нем появились стальные нотки. «Это указание члена совета». Вершинина сжала губы в тонкую линию, бросила на меня извиняющийся взгляд и, коротко кивнув, вышла из кабинета, тихо прикрыв за собой дверь. Мы остались наедине. Корнилов молчал, продолжая изучать меня взглядом, от которого хотелось немедленно исповедаться во всех грехах, начиная с того случая, когда мне было 5 и я стащил у соседской девчонки леденец. «Что ж, «Приступим». Он наконец нарушил тишину и поднялся с кресла. «Встаньте в центр комнаты и активируйте свой покров». Я неохотно поднялся и вышел на открытое пространство между книжными шкафами. «Вы же знаете, что с этим у меня проблемы». Я развел руками. «Могу показать трюк с картами. Это у меня получается куда лучше. Активируйте покров», повторил Корнилов. Каждое слово было как удар хлыста. Я вздохнул и сосредоточился. Закрыл глаза, пытаясь нащупать внутри себя ту странную, неуловимую энергию, которая так бесила меня своими капризами. «Давай, ты, бесполезный кусок магии», мысленно взмолился я, и, к моему удивлению, почувствовал отклик. Воздух вокруг меня начал сгущаться, наполняясь голубоватым свечением. Я чувствовал, как покров проявляется, медленно, неохотно, но все же стабильнее, чем обычно. Корнилов приблизился и начал ходить вокруг меня кругами, внимательно наблюдая за свечением. Затем он достал из кармана маленький серебряный предмет, похожий на компас, и поднес его к моему покрову. Стрелка компаса дико завертелась, затем остановилась, указывая прямо на мою грудь, и внезапно треснула пополам. Магистр нахмурился, отступил на шаг и произнес короткое слово на языке, которого я не знал. В то же мгновение мой покров вспыхнул ярче, как будто отвечая на вызов, а затем также внезапно погас, оставив меня задыхающимся и дезориентированным. «Занятно», — произнес Корнилов, убирая сломанный компас обратно в карман. «Очень занятно. Что вы сделали?» Я пытался перевести дыхание, чувствуя себя так, будто пробежал несколько километров без остановки. «Простой тест на резонанс», — Корнилов пожал плечами, всем своим видом показывая, что потерял интерес к происходящему. «Ничего особенного». Он вернулся к креслу и сел, сложив руки на коленях. «Что ж, Вольский, завтра состоится заседание комиссии по вашему отчислению. Я буду там присутствовать и...» Он сделал паузу. «Рекомендую вам не тратить время на подготовку защитной речи. Решение уже принято». «Вот так просто?» Я недоверчиво уставился на него. «Вы прибыли из столицы, провели какой-то странный тест и теперь сообщаете, что меня вышвырнут. Что я сделал?» «Ничего», — Корнилов позволил себе тонкую улыбку. «Именно в этом проблема. 3 года в стенах одной из лучших академий империи, и ваш покров так и остался нестабильным бесформенным пятном. Ресурсы академии исчерпаны, Вольски. Вы истощили кредит доверия». Я молчал, переваривая его слова. Все это казалось каким-то фарсом. Член Совета 12 прибыл из столицы, чтобы лично сообщить третьекурснику о его отчислении. Что-то здесь категорически не складывалось. «Если однажды вы все же сумеете пробудить нормальный покров», — продолжил Корнилов, поднимаясь, — «можете обратиться в любую из Академии Империи. Они с радостью примут студента, который наконец-то научился контролировать свою магию». Он направился к двери, но остановился на пороге. «Кстати, не пытайтесь убедить профессора Вершинину заступиться за вас. Решение принято на самом высоком уровне». С этими словами он вышел, оставив меня в полном недоумении. Через несколько секунд дверь снова открылась, и вошла Вершинина, выглядевшая еще бледнее, чем раньше. «Что произошло?» Она быстро подошла ко мне. «Что он сделал?» «Какой-то тест с компасом». Я пожал плечами. «Сказал, что меня завтра отчислят и что решение уже принято». Вершинина опустилась в кресло и тяжело вздохнула. «Профессор, а что вообще происходит? Почему член совета лично прибыл, чтобы сообщить об отчислении студента с дефектным покровом? Что ему на самом деле нужно?» Она спокойно подняла голову и посмотрела на меня оценивающим взглядом, в котором читались расчет и решимость. «Садись, Арсений», — она кивнула на стул напротив своего стола, тон не допускал возражений. «У меня есть предложение, и думаю, оно тебе понравится». «Заинтриговала, ничего не скажешь. После завтрашнего заседания тебя официально отчислят из числа студентов», — она говорила спокойно и деловито, словно обсуждала расписание занятий. «Ты это знаешь, и я это знаю, но», — она слегка улыбнулась, — «есть и хорошие новости. Я предлагаю тебе стать моим личным помощником. Это позволит тебе остаться в общежитии на территории академии. Ты не будешь посещать общие занятия, но продолжишь обучение под моим руководством». Я не сдержал удивления. «Что? Но зачем вам помощник с нестабильным покровом?» Она закончила за меня, в уголках ее губ появилась усмешка. «Скажем так, я не разделяю точку зрения магистра Корнилова на твою ситуацию». Она встала и уверенным шагом направилась к дальнему книжному шкафу. Отодвинув несколько томов, достала небольшую шкатулку, инкрустированную странными символами. Корнилов не увидел в тебе ничего особенного и отказался от дальнейших исследований. «Но у меня есть научный интерес», — она говорила без малейшего колебания, словно давно все для себя решила. «Твой покров не просто дефектный, как его неуклюже классифицируют. Он уникальный, и я хочу его изучить». Она открыла шкатулку и извлекла древний фолиант, страницы которого пожелтели от времени. «Ты знаешь, как на самом деле возникли 12 покровов?» — спросила она, раскрывая книгу. «Конечно, я пожал плечами. Это знает каждый школьник в империи. 12 основателей получили благословение духов природы, а потом...» Вершинина усмехнулась. «Это официальная версия. Красивая сказка для детей. Но истина гораздо сложнее и опаснее. Она положила передо мной раскрытую книгу. На пожелтевших от времени страницах были изображены 12 фигур, стоящих по кругу. В центре круга находилось существо, объятое голубым пламенем. Оно выглядело как нечто странное, постоянно меняющее форму. Истинная история покровов берет начало задолго до основания империи», — начала объяснять Вершинина. «В те времена существовали не 12, а гораздо больше разновидностей магии, и все они происходили из одного источника, первичного потока». Она перевернула страницу, показав иллюстрацию огромного вихря энергии. Маги древности черпали силу напрямую из потока, без посредников, без ограничений. Их могущество было безграничным. Они могли творить такие вещи, на которые способны лишь самые могущественные маги современности. «Звучит здорово», — заметил я. «Что же пошло не так?» «То, что всегда идет не так, когда дело касается власти», — вздохнула Вершинина. «Жадность, амбиции, страх. Началась война между сильнейшими магами. Война, которая едва не уничтожила весь наш мир. Она показала мне страницу с изображением катастрофического разрушения, горящие города, расколотые горы, море, выходящее из берегов. Когда война закончилась, выжившие маги приняли решение: магия слишком опасна в своей изначальной форме. Ее нужно контролировать, ограничивать. Они создали 12 кодексов, древних книг, в которых заключили строго определенные аспекты магии. 12 покровов, тихо произнес я, начиная понимать. Именно, кивнула Вершинина. Покров орла, волка, медведя, совы — все они лишь фрагменты, осколки того, чем была истинная магия. Ограниченные, безопасные версии. Версии, которые можно контролировать и преподавать. И при чем тут мой покров? Нахмурился я. Если он такой дефектный, что даже определить невозможно. Не дефектный, перебила Вершинина. Нестабильный, мутирующий, исключительный. Она закрыла книгу и посмотрела мне прямо в глаза. Я изучала подобные случаи десятилетиями. То, что происходит с твоим покровом, напоминает, словно он пытается вернуться к изначальной форме. Словно он отказывается подчиняться ограничениям кодексов. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Вы пытаетесь сказать, что мой покров какой-то древний? Из тех времен? Не совсем. Она покачала головой. Скорее, аномалия. Мутация, возможно. Что-то, что не укладывается в рамки существующей системы. И именно поэтому, она понизила голос, некоторые члены совета считают таких магов опасными. Вот они и прислали Корнилова, чтобы тебя проверить. А вы? Я внимательно посмотрел на нее. Вы тоже считаете меня опасным? Я считаю тебя невероятно интересным. Она улыбнулась, и в ее глазах загорелся исследовательский огонек. Феноменом, который нужно изучать, а не уничтожать. Возможность работать с таким покровом выпадает раз в несколько поколений. Зачем вы мне помогаете? Спросил я. Что вы от меня хотите получить? Вершинина наклонилась ближе, и ее голос стал еле слышным. Правду, Арсений. Я хочу раскрыть тайну твоего покрова. Понять, что он такое, как он работает, и может ли он раскрыть нам секреты древней магии, утраченные многие тысячелетия назад. Она выпрямилась и заговорила уже обычным голосом. Завтра, после заседания, найди меня. Я оформлю необходимые документы, и ты станешь моим помощником. Будешь помогать с исследованиями, разбирать архивные документы, проводить эксперименты, и попутно мы будем изучать твой покров. А если Корнилов не одобрит? Спросил я, не совсем доверяя ее плану. Академия обладает определенной автономией, хитро улыбнулась Вершинина. Даже совет 12 не может диктовать, кого профессорам брать в помощники. К тому же, она понизила голос, не все члены совета согласны с политикой Корнилова. У меня есть друзья в высоких кругах. Я кивнул, чувствуя странную смесь эмоций, недоверие, любопытство и какое-то дикое, необъяснимое воодушевление. «Только будь осторожен», — предупредила Вершинина. «Пока мы не разберемся в природе твоего покрова, лучше не привлекать к себе лишнего внимания. Никаких экспериментов без моего присмотра, никаких разговоров о том, что я тебе рассказала, особенно с твоими друзьями. Даже с Ритой», — нахмурился я. Вершинина замешкалась лишь на мгновение, особенно с ней. «Маргарита — дочь члена совета. Мы не знаем, кому она может передать информацию, даже не желая тебе зла». Это было неприятно слышать, но в ее словах был резон. «Хорошо». Уже у двери я остановился и обернулся. «Профессор, а что если мой покров действительно какой-то особенный? Что, если это не просто аномалия?» Вершинина долго смотрела на меня, словно раздумывая, сколько мне можно рассказать. «В истории Академии, наконец произнесла она, было несколько случаев необычных покровов. Они никогда не документировались официально. Эти студенты исчезали, а все материалы о них пропадали из архивов, словно их никогда и не существовало». Она подошла ко мне и прошептала: «И пожалуйста, Арсений, постарайся не влипать в неприятности, пока мы совсем не разберемся. А вот это, госпожа профессор, было практически невыполнимо». Глава 6. Разведка. Я стоял у дверей зала заседаний, сжимая в руках свое академическое личное дело, толстую папку, заполненную в основном докладными и выговорами. Отличительная черта выдающегося студента, как я любил шутить. Прошло около часа с начала заседания комиссии. Час, в течение которого моя судьба взвешивалась на весах академической справедливости. Точнее, на кривых весах, где на одной чаше лежал я со своим дефектным покровом, а на другой – авторитет Корнилова и его четкое убеждение в бесполезности моего дальнейшего обучения. Наконец двери распахнулись. Первыми из зала вышли несколько профессоров, которые старательно избегали смотреть мне в глаза. За ними показался Корнилов, бросивший в мою сторону холодный, оценивающий взгляд, словно я был образцом редкого жука, приколотого к доске. Последней появилась профессор Вершинина. Проходя мимо, она незаметно кивнула, давая понять, что наш план еще в силе. Секретарь комиссии, молодой аспирант с рыжими бакенбардами и легким нервным тиком на правый глаз, подошел ко мне с официальной бумагой. «Господин Вольский», — начал он сделанным сочувствием, — «прошу ознакомиться с решением академической комиссии и поставить подпись о его получении». Я взял протянутый лист. «Петерговская академия Покрова. Вольский Арсений Николаевич, в связи с неудовлетворительными результатами, невозможностью дальнейшего обучения, отчисленность числа студентов». Все как ожидалось. 3 года в этих стенах закончились одним листком бумаги. Я медленно поставил подпись, чувствуя странную смесь облегчения и тревоги. «Примите мои соболезнования», — пробормотал аспирант, забирая бумагу. «Вы должны покинуть общежитие к концу недели». За спиной послышались знакомые голоса. Я обернулся и увидел свою команду в полном составе. Рита, Филя и Серый стояли у колонны, ожидая окончательного вердикта. «Ну что, бывший студент Академии?» Филя первым подбежал ко мне, хлопнув по плечу. «Как прошла казнь?» «Быстро и безболезненно», — я усмехнулся, помахав бумагой об отчислении. «Они даже не дали мне выступить с прощальной речью, а у меня была подготовлена такая эпичная тирада, с цитатами из древних философов и парой крепких словечек в сторону некоторых не особо сообразительных профессоров». Рита подошла ближе, ее лицо выражало искреннее сочувствие. «Мне жаль, Сеня, это несправедливо. Жизнь вообще несправедлива, милая. Иначе я бы родился с нормальным покровом, а не с этой капризной дрянью, которая включается и выключается как неисправный фонарь». Серый, молчаливый как всегда, просто положил свою огромную руку мне на плечо, жест, который от него значил больше, чем целая речь от кого-то другого. «Знаешь», — Филя заговорщически понизил голос, — «говорят, что студент, которого отчислили из академии». «Что?» — спросил я, готовясь к очередной сомнительной шутке. «Автоматически повышается до звания свободного человека», — закончил он с триумфальной улыбкой. «И еще, знаешь, почему толстых девушек не берут в стриптизерши? Даже боюсь представить. Потому что они перегибают палку». Филя разразился своим фирменным смехом, от которого даже хмурый Серый улыбнулся. «Твое чувство юмора по-прежнему балансирует на грани приличия», — заметила Рита, но уголки ее губ дрогнули в улыбке. «А что насчет нашего плана?» — спросил Серый, впервые подав голос. «Все в силе», — я обвел взглядом пустой коридор и кивнул. «Сегодня едем в Петербург. Разведка, планирование, Никаких активных действий. Нужно все проверить прежде, чем лезть в это дело. Отлично, Филя потер руки. Давно хотел размяться, а то из-за экзаменов и тестов мы немного заржавели. Надеюсь, ты помнишь, что это разведка, а не набег? С сомнением спросила Рита. Твое понимание размяться обычно включает драки и разрушения. Обижаешь? Филя прижал руку к сердцу. Я само благоразумие. Просто скатаемся, посмотрим и уйдем незамеченными. Ладно, встречаемся через час у южных ворот. Я взглянул на часы. Мне нужно кое-что забрать из комнаты и переговорить с Вершининой. Она все еще хочет тебя видеть, удивилась Рита. После отчисления, я пожал плечами, стараясь выглядеть беззаботно. Видимо, хочет лично выразить свои соболезнования, или прочитать последнюю лекцию о моем потраченном впустую потенциале. Это была ложь, и мне было неприятно врать Рите, но я помнил предостережение Вершининой. Пока что некоторые вещи лучше держать в секрете. Тогда через час, кивнула Рита, искусно изобразив доверие, но серебристый отблеск в ее глазах выдавал больше, чем она хотела показать. Только не опаздывай. Когда это я опаздывал? Возмутился я. Все трое синхронно закатили глаза. Мы выехали из Петергофа ближе к полудню, когда солнце уже высоко стояло в небе, превращая Финский залив в сверкающее зеркало. Экипаж, который мы арендовали, был старым, но крепким. За небольшую плату возница согласился доставить нас в столицу и ждать до вечера. Дорога в Петербург не заняла много времени. Меньше чем через час мы уже въезжали через Нарвские ворота, погружаясь в шумный, многоликий организм столицы империи. Петербург всегда поражал меня. Гранитная мощь и строгость фасадов сочетались с пульсирующей энергией, скрытой за ними. Город, построенный на костях тысяч людей, выращенный силой воли одного человека посреди болота, ставший сердцем огромной империи. Итак, план действий. Филя подался вперед, когда мы проезжали мимо Сенной площади. С чего начнем? Нам нужно осмотреть маршрут. Я развернул карту, которую нарисовал по памяти со схемы Лихова. Особенно вот эти участки. Я указал на несколько точек. Здесь дорога делает крутой поворот между двумя зданиями. Идеальное место для перехвата. Если верить Лихому, охрана будет минимальной, всего пара стражников. Но я предпочитаю проверить все лично. Рита внимательно изучала карту. Что-то не так? Спросил я, заметив ее сосредоточенный взгляд. Не могу точно сказать, она нахмурилась. Просто странное ощущение. Этот район – необычный путь для ценных грузов. Слишком много слепых зон и узких переулков. Если бы я перевозила что-то действительно ценное, выбрала бы более открытую дорогу, с хорошей видимостью. Может, поэтому они и выбрали этот маршрут, предположил Серый. Неожиданный ход, или это ловушка, мрачно добавил я. Поэтому мы будем очень осторожны. Мы велели вознице остановиться за несколько кварталов от интересующего нас района. Дальше нужно было двигаться пешком, чтобы не привлекать внимания. Петербург жил своей обычной жизнью. Дамы в модных платьях прогуливались под руку с кавалерами, торговцы зазывали покупателей, разносчики сновали туда-сюда с тяжелыми сумками, уличные музыканты играли на углах популярные мелодии. Мы свернули в один из переулков, и шум главной улицы сразу стих, словно отрезанный ножом. Здесь пахло сыростью, кошками и чем-то еще, неопределенным, но неприятным. Я шел впереди, сверяясь с картой. Серый замыкал нашу группу, внимательно следя, чтобы за нами не увязался хвост. Сюда, я указал на узкий проход между двумя доходными домами. Если верить карте, именно здесь должен проехать курьер с контейнером. Мы остановились, осматриваясь. Место действительно было идеальным для засады. Высокие стены домов с обеих сторон, плохая видимость, ограниченное пространство для маневра. Карета или даже магический экипаж здесь будет вынужден значительно снизить скорость. Смотрите, Рита указала на землю. Брусчатка недавно перекладывалась. И вот здесь, она подошла к стене, следы от свежей штукатурки. То есть, тут недавно были какие-то работы? Филя поднял бровь. И что это значит? Не знаю, Рита задумчиво провела рукой по стене. Но что-то здесь не так, мой покров, он что-то чувствует. Я заметил, как ее глаза на мгновение вспыхнули серебристым светом. Что именно? Спросил я, подходя ближе. Не могу описать, она покачала головой, словно след какой-то сильной магии. Старой магии. В этот момент из-за угла показалась странная парочка. Один, тощий, с бегающими глазками и жидкой бороденкой, второй, приземистый, с лицом, похожим на вареную репу. Оба были одеты в потрепанные рабочие робы и несли ведра со штукатуркой. «Доброго дня, господа студенты!» Обратился к нам тощий, приподняв кепку. «Гуляете, значит, мы из архитектурного факультета?» Быстро соврал я. «Изучаем старинную застройку Петербурга». «Да-да, интересное дело», — закивал тощий с таким энтузиазмом, что я сразу заподозрил неладное. «А мы вот, значится, работаем тут, штукатурим стены эти самые для красоты». Его напарник молчал, неуклюже переминаясь с ноги на ногу и явно чувствуя себя неуютно под внимательным взглядом Риты. «Вам помощь нужна, добрые господа?» — спросил тощий. «Может, подсказать что? Я тут каждый камень знаю». «Спасибо, мы сами справимся», — вежливо ответил я, утягивая Риту за руку. «Удачной работы». Мы отошли на безопасное расстояние, и Филя тихо фыркнул. «Это самые странные штукатуры, которых я видел в жизни. Тощий даже кисть держал как дубину. Они не штукатуры», — Рита покачала головой. «Слишком нервные». И обратил внимание, что у толстого под робой что-то спрятано. Что-то, похожее на оружие. «Охрана», — предположил Серый. «Сомневаюсь», — я задумчиво посмотрел в направлении странной парочки. «Охрана не стала бы с нами разговаривать, а просто вежливо попросила удалиться». «Нет, эти двое, они сами что-то высматривают. Еще одни воры?» Филя не смог сдержать смешок. «То есть, помимо нас, на эту посылку нацелился еще кто-то? Если там действительно ценный артефакт стоимостью в 100 тысяч, то неудивительно», — пожал я плечами. «Но эти двое выглядят как дилетанты. Но все равно стоит быть осторожнее», — подытожила Рита. «Давайте проверим остальную часть маршрута». Мы продолжили осмотр, обходя указанный на карте путь. По мере продвижения Рита становилась все более напряженной. Несколько раз я замечал, как она вздрагивала, словно от внезапного звука, которого не слышали остальные. «Что-то не так?» — наконец спросил я, когда мы остановились у небольшой площади, окруженной старинными особняками. «Не знаю», — она потерла виски. «Странное чувство, словно мой покров реагирует на что-то». Мы уже собирались уходить, когда я заметил высокую фигуру на другой стороне площади. Мужчина средних лет в безупречном черном костюме наблюдал за нами, делая вид, что рассматривает витрину магазина. Но его поза, слишком напряженная для обычного прохожего, и то, как он старательно держался в тени, выдавали в нем профессионала. «Не оборачивайтесь», — тихо сказал я остальным. «Но кажется, за нами следят». «Кто?» — Серый напрягся, готовый к действию. «Не знаю, но он явно не из городской стражи». Рита едва заметным движением активировала свой покров, и серебристое сияние у глаз вспыхнуло ярче. В этом состоянии ее зрение обострялось многократно, позволяя различать даже самые неуловимые детали. «Это агент совета», — прошептала она после нескольких секунд наблюдения. «У него отличительный знак на внутреннем кармане. Мой отец работает с такими людьми». Я почувствовал, как холодок пробежал по спине. «Если за нами следит совет 12, это может означать только одно: Корнилов не просто так приезжал в академию. Ему что-то нужно от меня, и это явно не связано с моим отчислением». «Уходим», — скомандовал я, непринужденно, без паники. «Просто четверо друзей, гуляющих по столице». Мы медленно двинулись прочь с площади, болтая о пустяках и смеясь, словно беззаботные студенты на отдыхе. Но я чувствовал на себе взгляд агента даже без оборачивания. «Он следует за нами?» — спросил я Риту, когда мы свернули за угол. «Да», — коротко ответила она. «На расстоянии, но не отстает». Мы ускорили шаг, сворачивая в лабиринт узких улочек старого Петербурга. Серый шел последним, готовый в любой момент использовать свой покров ящера, если придется защищаться. «Ребята», — внезапно подал голос Филя, — «а что если нам разделиться? Рита и Серый идут к экипажу, а мы с Синей устраиваем маленькую диверсию. Что ты задумал?» — спросил я, хотя уже догадывался о его плане. «Ты же знаешь мой талант к эффектным выходам», — Филя улыбнулся, и в его глазах заплясали знакомые искорки безумия. «Маленький фейерверк, немного суматохи, только без жертв», — строго сказала Рита, — «и без серьезных разрушений. Обещайте». «Клянусь своим покровом», — торжественно поднял руку Филя. «Хорошо», — кивнула Рита. «Встречаемся у экипажа через полчаса. Если кто-то не придет, остальные не ждут и уезжают в академию. Безопасность прежде всего». «Договорились», — я сжал ее плечо. «Будьте осторожны». Они с Серым свернули в боковую улицу, а мы с Филей продолжили идти прямо, намеренно ускоряясь, чтобы наш преследователь тоже прибавил шаг. «Итак», — Филя потер руки, Что будем делать? Традиционный пожар или что-нибудь пооригинальнее? Никаких пожаров, я покачал головой. Просто небольшой переполох на рынке. И никаких гражданских. Наша цель – только агент. Зануда, фыркнул Филя, но согласно кивнул. Тогда следуй за мной. Мы свернули на небольшую рыночную площадь, где торговцы предлагали все, от свежих овощей до контрабандных амулетов. Филя незаметно активировал свой покров орла, и золотистое свечение окутало его руки. «Готов?» – шепнул он, краем глаза следя за преследователем, который остановился в тени здания напротив. «Всегда улыбнулся я, и мы резко разделились». Филя метнулся к прилавку с фруктами, как бы случайно опрокидывая ящики с яблоками. Фрукты раскатились по площади, заставляя прохожих спотыкаться и ругаться. Я же, воспользовавшись суматохой, незаметно подобрался к телеге с бочками и случайно задел несколько пробок. Глиняные печати на бочках затрещали, и из них начала литься жидкость, не опасная, просто сильно пахнущая дешевым вином. Торговец заорал что-то нечленораздельное, бросившись спасать товар. Агент совета, вынужденный покинуть свое укрытие, чтобы не потерять нас из виду, оказался в эпицентре хаоса. Филя, оказавшийся неподалеку, случайно толкнул тележку с капустой прямо ему под ноги. Преследователь споткнулся, пытаясь сохранить равновесие, но в этот момент я активировал свой покров. К моему удивлению, он откликнулся мгновенно, окутав меня голубоватым свечением. Я сконцентрировался и направил энергию в сторону агента, не целясь в него напрямую, а создавая что-то вроде отвлекающего маневра. Голубоватый сгусток энергии пронесся над головами людей и взорвался фонтаном искр возле овощной лавки, вызвав новую волну паники. Агент, потерявший нас из виду, выругался и бросился к месту взрыва, а мы с Филей, воспользовавшись моментом, нырнули в боковой переулок и бросились бежать. «Ты видел?» Задыхаясь от бега, воскликнул Филя. «Твой покров, он сработал идеально. Просто повезло», — отмахнулся я, хотя сам был поражен. «Покров действительно подчинился мне, без обычных фокусов и капризов. Нам нужно добраться до экипажа раньше, чем агент опомнится». Мы петляли по улицам, избегая основных дорог и стараясь держаться в тени. Через 20 минут, порядком запыхавшись, мы добрались до условленного места, где нас уже ждали Рита и Серый. «Что произошло?» — встревоженно спросила Рита, заметив наше состояние. «Мы слышали шум с рыночной площади. Ничего серьезного», — я махнул рукой, забираясь в экипаж. «Просто небольшое недоразумение с местными торговцами». Филя решил попрактиковаться в сшибании яблок головой. «Ой, все», — фыркнул Филя, плюхаясь на сиденье. «Скажи лучше, что мы успешно оторвались от хвоста и что твой покров снова сработал». Рита внимательно посмотрела на меня. «Твой покров сработал? Снова? Думаю, под влиянием адреналина, я постарался беззаботно улыбнуться. Ничего особенного. Всего несколько секунд. Возница щелкнул вожжами, и экипаж тронулся, увозя нас из столицы. Я откинулся на спинку сиденья и с облегчением выдохнул. С одной стороны, день прошел продуктивно, мы изучили маршрут, поняли, где лучше устроить перехват, и даже сумели уйти от агента совета. С другой, слишком много вопросов осталось без ответов. Где-то в центре Петербурга, в роскошном особняке на Английской набережной, магистр Корнилов сидел в своем кабинете, изучая бумаги. Перед ним стоял агент, тот самый, что следил за молодыми магами на площади. Они приезжали осматривать маршрут, докладывал агент. Особый интерес проявляли к тому участку, где будет происходить перехват. А мальчишка, Корнилов поднял взгляд от бумаг. Его покров проявлялся? Да, магистр. Ненадолго, но очень ярко. Голубое свечение, нестабильной формы. Корнилов удовлетворенно кивнул. Прекрасно, все идет по плану. Когда они приедут в следующий раз? Судя по подслушанному разговору, в день перевозки контейнера. Отлично, Корнилов сложил пальцы домиком. В этот раз не упустите его. Дайте ему совершить кражу, а затем берите. Только помните, он мне нужен живым и невредимым. Его подельники не представляют интереса. Но, магистр, осторожно заметил агент, с ним дочь графа Давыдова. Если с ней что-то случится, с ней ничего не случится, отрезал Корнилов. Просто обеспечьте, чтобы она не помешала нам взять Вальского. Используйте сонное заклинание, если потребуется. Как прикажете, агент склонил голову в знак подчинения. Корнилов откинулся в кресле, его старческие пальцы начали рассеянно барабанить по столешнице из темного дуба. За окном небо затягивалось тучами, обещая скорый дождь, Привычное явление для Петербурга в это время года. Что с остальными приготовлениями? Спросил магистр после длительной паузы, нарушаемой лишь тиканьем массивных настенных часов. Лаборатория подготовлена согласно вашим инструкциям, отчеканил агент. Оборудование доставлено из особого хранилища совета. Персонал проинструктирован о секретности. А Вершинина? Глаза Корнилова сузились. Она не пыталась вмешаться. Профессор Вершинина взяла Вальского своим личным помощником, как вы и предсказывали. Но пока никаких подозрительных действий с ее стороны не зафиксировано. Корнилов тихо усмехнулся. Предсказуемо. Она всегда была слишком любопытна. Но в этот раз ее любознательность сыграет нам на руку. Он поднялся с кресла и подошел к окну, глядя на сумрачную Неву. Вы проследили, чтобы информация о ценности артефакта распространилась надлежащим образом? Да, магистр. История о редком и ценном артефакте запущена через проверенных информаторов. Слухи достигли всех заинтересованных сторон, включая нескольких мелких воров, которые также планируют налет. Прекрасно, Корнилов провел рукой по гладко выбритому подбородку. Суета и неразбериха в момент перехвата только нам на руку. Больше свидетелей, меньше подозрений в наш адрес после исчезновения Вальского. Агент переступил с ноги на ногу, явно нервничая. Магистр, позвольте вопрос. Если покров мальчишки действительно то, что вы предполагаете, разве не разумнее было бы устранить его? Корнилов медленно обернулся, его холодные глаза впились в агента. Я не предполагаю, я знаю. Покров зверя, не легенда, а реальность. И убивать носителя, не изучив феномен, было бы непростительной глупостью. Он сделал паузу. История уже знает одного безрассудного магистра, который пытался уничтожить носителя покрова зверя, не разобравшись в его природе. Знаешь, чем это закончилось? Агент отрицательно покачал головой. Катастрофой, Корнилов понизил голос почти до шепота. Огромной магической аномалией, которая превратила целый район Иркутска в выжженную пустошь. Совету потребовались годы, чтобы скрыть последствия и стереть память свидетелей. Он вернулся к столу и взял в руки старинный серебряный амулет с мерцающим камнем в центре. Нет, на этот раз мы будем действовать умнее. Мальчишка не подозревает о своем потенциале, и это наше преимущество. Мы изучим его покров в контролируемых условиях, выясним его природу и механизм работы, и только потом примем решение о его судьбе. А если он окажется сильнее, чем мы предполагаем? Агент не мог скрыть беспокойство. Корнилов позволил себе холодную улыбку. Для этого у нас есть сдерживающие артефакты и ритуалы подавления. К тому же, он сделал многозначительную паузу. Мы не будем полагаться только на физические ограничения. У мальчишки есть слабость, которую можно использовать.